Глава 4. Напитав тело эфиром, подлетел к мутанту и разрядил ему в челюсть двоечку, отчего кенгуру тут же и слег. «А?» Как только парень понял, что свободен, тут же дал дёру. Я же стоял и хлопал глазами, смотря на то, как кенгуру-переросток медленно превращается обратно в человека, уменьшаясь в размерах. «А куда одежда делась?» «А, точно!» Порвалась из-за трансформации. Огляделся, быстро утянул глазадого мужика с разбитой губой за кусты, пока нас никто не увидел, и сел рядом с ним на траву. Хомяк сладко зевнул, откусывая небольшой лист и начиная махать им на манер веера. «Куда ты? В смысле, дело сделано?» «Да, честно говоря, ожидал большего. Так бодро мутузил грабителя, а тут взял да и рухнул от простой двоечки. А ведь усиление тела эфиром было раз в 10 слабее из-за кулона. Ну, не помер, и на том спасибо. Кстати, а на фабрике-то усиление работало на полную, хоть я и не снимал ограничитель. Хм, точно, я же эфиром тело напитывать стал чуть ли не сразу, как проник туда. И поддерживал все время. Получается, эффект накапливается. Что ж, это хорошо, что могу использовать эту технику на максимум даже с кулоном. Главное, не забывать начинать процесс укрепления тела заранее. А я-то уж было думал, что мой контроль над эфиром стал лучше. Ладно, с этим потом. Сейчас надо что-то с глазадом делать. «Фома, ты тут?» Ответом стало стрекотание сверчков. «Ну да, пошел я на...» «Вот же пушистая жопа! Уже, небось, 10-й сон видит, когда успел свалить только. И зачем?» «Ну и что мне с тобой делать?» Пробормотал, смотря на мужика. «Ну, допустим, куртку на него свою надену, а остальное чем прикрыть? Штаны я ему точно не отдам. Могу, конечно, и так понести. В новостные сводки уже точно не попаду в качестве клоуна, что таскает на плечах избитого кенгуру по ночному сибирскому городу. Но почти голый мужик на спине — это, конечно, не так необычно, зато как минимум подозрительно». Вздохнул и потер переносицу. «Не, надо раздобыть ему портки. Правда, сделать это в парке посреди ночи — задача из области фантастики». И тут раздались приближающиеся голоса и хохот. Судя по речи, местная гопота. Как удачно. Впрочем, так себе удача. Парк все-таки в одном из отмороженных районов города находится. Когда пацаны подошли ближе и остановились, видать, на скамейку сели. Я вышел из кустов, отряхиваясь и не замечая их. И уже было сделал шаг в противоположную от них сторону, как услышал. «Эй, шустрый, тормозни! Закурить не найдется!» Обернулся и с удивленным видом посмотрел на трех... особей мужского пола, лузгающих семечки. «Не курю и тебе не советую», — ответил я самому мелкому из троицы. «Ага, опачки, ля, гвоздь, у нас тут советчик нарисовался. А ты вообще в курсе, чья территория?» И длинный кривоносый искатель приключений сунул руки в карманы. Видать, полез за чем-то колюще-режущим. Все трое поднялись с облюбованной скамейки и в свете тусклой лампы начали меня обступать. Двое спереди, один обошел по кругу и стал сзади. «Явно не ваша. Я тороплюсь, так что милосердно даю вам шанс исчезнуть в той дыре, из которой вы вылезли». «Такой борзый! А теперь давай-ка, дружок, вворачивай карманы! Если не хочешь, чтобы твои мозги дворники скребали утром, ха!» Сказал, само собой, тот, кто стоял за моей спиной. «Вот от кадра мне попались. У меня на поясе меч, и они ни капли настороженности не проявляют. Либо совсем отбитые, либо просто его не заметили, либо...» «Знаете, я очень люблю Новосибирск и этот район», — честно признался я, улыбаясь и медленно поднимая руки. «Передо мной дилетанты. Никто из опытных бойцов в здравом уме не станет держать пистолет на вытянутой руке, уперев его в спину». «Чё там мелешь?» — заявил любитель сигарет, которого, как я понял, кличут гвоздем. «Хочешь анекдот про жареные гвозди?» Глянул я на этого нервного, что напряженно сжимал свою зубочистку в кармане. К слову, чего это он так за нее ухватился, когда я под прицелом? «Ха! У нас еще и развлекательная программа будет! Ну давай, рассказывай, ха!» Усмехнулся мелкий. «Закройся, фарш! Цацкого сними с пояса!» Дал указание коротышке главарь гоп-стоп-компании. «Ша!» Сделал он мне шаг навстречу и остановился. «А хули он такой зеленый?» «Да потому...» Вмиг развернулся, уходя с пути возможного выстрела, и зарядил локтем в лицо дилетанта. Даже с минимальным усилением я бы мог отправить его в нокаут одной лишь пощечиной, а тут целый удар. Явно много чего треснуло да сломалось. Может, и вовсе помрет. Все-таки я этими руками черепа тварям крошил, а уж их шкура и кости прочнее будут. Еще миг, и я вырвал пистолет из рук теряющего сознание гопаря. Хруст. Еще и пальцы сломал. Да уж. Ну что тут можно сказать? Карма подвела. С ухмылкой направил пистолет на пытающегося достать нож упыря. Пацан явно нервничал, у него ничего не получилось, а его подельник уже вовсю нес все на меня. Направив пистолет чуть в сторону, спустил курок и... тишина. Так и знал, что не заряжен. Недолго думая, запустил бесполезную железку прямо в лоб мелкому. Раздался глухой удар. Ноги молодого подкосились, и парниша рухнул, поцеловав мордой асфальт. В этот момент гвоздь наконец-то достал свой клинок. «О, месье желает устроить дуэль на клинках!» И я вытащил в ответ свой меч, отчего бедолага просто-напросто задрожал, зазирался по сторонам, криво кинул в меня нож, после чего бросился на утек сквозь ближайшие кусты. «Вот уж шлепок!» — буркнул я, увидев торчащую зубочистку из ягодицы мелкого. «Не то чтобы мне было его жалко, но мне как раз штаны нужны». «Блин, еще снимать с них!» Застонал подстреленный, качая головой. «Не шевелись, у тебя нож в заднице! Прощальный подарок от гвоздя! Погоди!» Ловко вытащил неплохой, как для дворовой шпаны, ножичек и откинул в сторону. «Все, давай поднимайся, раз ты такой крепколобый! Молча выполни, что скажу, и можешь валить на все четыре стороны!» «Даже хорошо, что очнулся!» Не придется самому с идиота с раскуроченным лицом штаны стягивать. «Ярл, ну где тебя черти...» «Что? Это кто? А пиво где?» Потешкин встретил меня в фойе. Я устало скинул здоровяка на кресло и вытер пот со лба. «Когда уже эта жопа ленивая проснется?» Устало размяв плечи, буркнул я и проверил карманы. Пистолет, документы, все на месте. Пистолет, к слову, хреновенький, ржавенький. Не факт, что он и с патронами-то может стрелять. Надо его бобру отдать. Он в огнестреле разбирается, на удивление, даже лучше Потешкина, который, между прочим, за время службы на этом деле собаку съел. «Мирослав, да кто это?» — допытывался Потешкин с любопытством, осматривая неряшливо одетого мужика без сознания. «Ну, с раненой жопой тяжело голых мужиков одевать. Помоги вверх затащить», — тихо произнес я и глазами стрельнул в сторону бронтозавра Ольги Павловны, что заставляло храпом взмывать вверх многолетнюю пыль в фойе гостиницы. «Там расскажу». Тот без раздумий кивнул. Вдвоем дело пошло веселее. Жаль, лифт не работал. Это сильно бы упростило нам работу. Оказавшись наверху, где властвовал не менее дружный храп бойцов, мы уложили боксера на кровать, и я пошел рыться в наших общих вещах. «Привязывай его, крепко привязывай». «Нахера?» — удивился Потешкин. «Потому что это мужик, не мужик». «Иди ты! А по виду и не скажешь. Всякого я в своей жизни видал, но с такими бабами развлекаться... Знаешь, я пас». «Да ну тебя, извращуга армейский! Не мужик это и не баба! Мутант это! И нифига не простой. Так что надо дежурить до утра, пока не очнется. Вмазал я ему капитально». «Мутант? Ярл, что ты мне ерунду заливаешь? Какой мутант? Обычный мужик же!» «Когда я его вырубил, он в это превратился. Оборотень это. Перевертыш, как хочешь называй. Он сперва в баре нажрался, когда я за пивом пришел. Потом смотрю, гопота местная за ним выдвинулась. Что-то во мне взыграло, и я тайком за ним двинулся. В парке они его нагнали, вырубить попытались. Дубинкой по башке хрясь. А он как упал, так и встал. Только вот уже нифига не пьяным мужиком, а злобным, мать его, кенгуру. Парни в рассыпную дернулись, но одного мутант поймал, и как давай мутузить. Гопник, конечно, сам заслужил, но что я, не ликвидатор, что ли? Монстры в парке города людей убивать будут. Прягся я, как только успел, ну и свалил гопник, а этот в нокаут жесткий ушел». «Нокаут, переросший в пьяный сон. Перегарище от него. Окна сейчас запотеют». «Лежи давай, потом форточку откроем», — сказал я и отправился будить Соколовского. Тот хоть и был злым и заторможенным от недосыпа, а хороший вопрос мне задал после рассказа. «И почему ты решил, что это монстр, что умеет становиться человеком, а не маг с магией трансформации?» «Засада. Не говорить же, что у меня часы его просканировали и вынесли вердикт». «Ну, потому и не прикончил. Решил дать возможность объясниться. Но если что, я на 99% уверен, что это монстр. И в его голове можно будет найти зерна. Хочешь, на МРТ его загоним, просканируем. Ладно. Хорошо, что сюда привел. Я про такие способности, честно говоря, и не слышал. Я ведь правильно понял, что ты с ним в бой вступил, когда он уже обернулся этим... Скривил лицо барон. Кенгуру? Ну да. Так что, если что, я просто сражался с мутантом, встреченным в парке. Пожал я плечами. Теперь, даже если очнувшийся окажется гражданином империи с паспортом и потребует какой-либо сатисфакции за причиненное неудобство, можно не переживать. Аргументы железные, особо не прикопаешься. Только вот я не ошибся. Прибор четко показал, что это монстр. И стоит мне его активировать, уверен, отреагирует он так же. В общем, вяжем ту же, дежурим поочередно. Ну и денек. В целом, все сложилось более-менее. Никто из товарищей особо не пострадал. Фому добровольно-принудительно из шоколадной ломки эфиром вывел, заодно связав наши жизни воедино. И тут еще большой вопрос, как он к этому всему будет относиться, когда оклемается. Он явно был уставшим, когда я ему в парке сказал, что кенгуру живьем берем. Кстати, я закрыл дверь в свою комнату и полез в шкаф за рюкзаком с добычей для миссии. Нашел его на верхней полке, где хомяк соорудил себе лежбище из женского белья. Фома тоже был на месте. Так вымотался, что даже скрываться в свой мирок не стал. Или причина в другом? Ну да ладно. Я сел на кровать, скинул обувь и посмотрел на три металлических шара в рюкзаке, которые меня попросили достать. Странные они. Вроде магические, но магию не проводят совсем. Даже не впитывают. Что они, интересно, такого делают, что за них целых 5 очков решили дать? В глазах резко потемнело, и вот я уже на своем диванчике. Дождался, пока пройдет головокружение, и сел на край. Так. Значит, призвать меня они могут не только, когда я излом закрыл, да? Хотя, если подумать, они такое и раньше проворачивали. Взять хотя бы первый раз, когда они меня из поезда выдернули. О, рюкзак тоже перенесли. Я поднялся, схватив рюкзак, и отправился по длинным коридорам. Бррр, чего пол такой холодный? Я как-то думал, тут потеплее будет. Маршрут был мне знаком, но я отчего-то замер в нерешительности перед последним поворотом. Там меня ждет самая красивая девушка из всех, что я когда-либо видел. Девушка неземной красоты. Только вот это всего лишь иллюзия, которая обманывает и стимулирует меня, как ослика-морковка. Удручает. «Максим, наконец-то вы дошли! Что-то вы долго в этот раз?» Улыбаясь, словно ангел, пожурила меня Джуди. «Я, честно говоря, думал, что вы меня призовете намного раньше». Замявшись на миг, ответил я со скромной улыбкой, после чего достал из рюкзака 3 стальных ягодки внушительного размера. «Так, дайте-ка. Что тут у нас? О, отличные, великолепные экземпляры. Поздравляю, вам положена повышенная награда. В будущем, если найдете подобные, не стесняйтесь занести их нам. Мы купим их по достойной цене. Правда, не такой щедрый, как в этот раз». «Да? И какая цена на эти шары? И что эти ягодки вообще делают? Конечно, если это секрет, я не настаиваю. Обычное человеческое любопытство». Ответил я этой шикарной красотке, неимоверной силой воли сопротивляясь желанию нагло смотреть на ее шикарные формы. «Что же, пойдемте со мной, нам стоит немного пообщаться». Красавица стала сбоку от меня, и мы побрели по технологичным коридорам в обеденную зону. А здесь, как обычно, никого. «А у вас всегда так пусто? Где другие члены вашей команды?» «Не переживайте, Максим, мы находимся в разрешенной для посещения зоне. И, конечно же, чтобы соблюдать анонимность, мы призываем своих контрактеров по очереди. И ваш черед пришел только сейчас. Поэтому мы и не вызывали вас, когда вы спали. Гостевая зона была занята несколько часов подряд», — объяснила мне моя дорогая куратор. Мы присели за стол. Я физически, а она — виртуально, создав голографический стул под собой. «Вы ведь считаете себя деловым человеком с большими амбициями, сильной волей и умением сохранять голову холодной вне зависимости от обстоятельств. «Верно?» «Ну, вроде того. Со стороны, пожалуй, виднее». «Тогда я буду говорить прямо. Надеюсь, вы сумеете доказать, что я в вас не ошиблась. Во-первых, вы успешно выполнили 2 внеочередные миссии, закрыли несколько изломов и уже перевыполнили среднегодовой план людей вроде вас. Причем с солидным запасом. Вы полезны и сильны. И мы ценим вас. Поэтому мы приняли решение о вмешательстве, выдав вам внеочередную миссию в надежде, что вы согласитесь и сделаете это, невзирая на риски. Думаю, вы и сами понимаете, что просто так мы этого делать не стали бы. Как думаете, в чем причина?» «В шарах. Они вам очень нужны?» «На данный момент запасов данных ягодок у нас на несколько лет вперед, даже несмотря на все наши регулярные расходы. Они не совсем ягоды на самом деле. Это аномальные объекты, позволяющие заряжать устройство для переноса вас на нашу базу и обратно». «А, так телепортация возможна благодаря им? Удивительно. Они, как ядра изломов, тоже своего рода ресурс, помогающий вам поддерживать работу станции». «Ясненько. И это что же получается? Они связаны с перемещением в пространстве? Так может, это они еще и причиной разломов являются?» «Ох, у меня, можно сказать, мурашки по коже. С полуслова уловили суть этих чудесных даров магии. На этом предлагаю перейти к более важному вопросу. У вашего рода большие проблемы». «Да уж, я заметил». С горькой улыбкой покачал я головой. «Вы не представляете, насколько они большие. Вы знаете, где сейчас находится ваша мать?» «Вероятно, в своем или дедовском поместье», — предположил я, не понимая, куда она клонит. «К сожалению, это не так. Сейчас Мария Васильевна находится в палате интенсивной терапии. Вот копия ее медицинской карты. Мы тайно проверили ее состояние, и прогнозы неутешительны. С вероятностью 82% она умрет в течение недели. С вероятностью 96% в течение 2 недель. Ваш брат освобожден и находится рядом с ней, как и лучшие врачи и целители империи. Однако ваши технологии ограничены, а магия не всесильна», — говорила она. С каждым ее словом мое дыхание учащалось. Кровь в моих жилах закипала все сильнее, а мысли уносились туда, далеко-далеко, за 1000 километров, к матушке. Кто это был? Какой подонок! Я этих тварей до атомов эфиром расплавлю! «Испепелю этих крыс вместе с их логовами!» «Кто это был?» Глубоко вздохнув и еле сохранив спокойствие, уточнил я. «Прошу меня простить, но эту информацию я не могу предоставить. Впрочем, я уверена, вы или ваш брат обязательно докопаетесь до сути. Что же касается вашей мамы, как я уже сказала, магия не всесильна. Хотя многие думают иначе. Я с трудом представляю, как вы пережили весть о гибели отца. Но догадываюсь, что произойдет с вами, если погибнет ваша мама. Поэтому и только поэтому вы здесь. Мария Васильевна не наш контрактер, и помогать ей мы не имеем права. Но вы — ценный кадр. И если вы пожелаете, мы поможем. Дело за вами. Все, что нужно было сделать, вы сделали, хоть и не подозревали об этом. И знайте, я здесь для того, чтобы помочь вам. Если вам будет нужно, я сижу здесь. Приходите, поговорим. Если же вы решите вернуться в гостиницу, просто отдайте голосовую команду вернуться назад». Я поднялся и на негнущихся ногах пошел прочь к терминалу выбора наград. Среди них было исцеление. 5 очков. Пусть мне помогут новые технологии собирателей и не дадут душе упасть в пропасть пустоты и злобы. А тварей? Да, я их все равно найду. Всех найду. И пусть они уже начинают молиться за свои грехи.